Песенка о комсомольской богине. Я смотрю на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тенькает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре. Вот скоро дом она покинет, вот скоро вспыхнет гром кругом, но комсомольская богиня, ах, это братцы, о другом. На углу у старой булочной, там, где лето пыль метет, в синей маечке-футболочке комсомолочка идет, а ее коса острижена, в парикмахерской лежит. Лишь одно колечко рыжее на виске ее дрожит, и никаких богов в помине, лишь только дело гром кругом, но комсомольская богиня, ах, это, братцы, о другом.